Позабыла в попыхах на своем столе погасить спиртовую лампу для накаливания щипцов. Кисейные занавески, увертываясь от сквозняка, коснулись пламени и запылали. Но народ у нас дикий, им лишь бы с кем расправиться. Обвинили во всем актеров. В одном из подним выбежавших из гостиницы при трактире.